Ночью мне удалось выяснить, что компания Black Flag вовсе не собиралась похитить ваши материалы. Она просто намеревалась сорвать вам презентацию, показ. Не знаю, как это у вас называется. Грубо говоря, они хотели уничтожить кейс и все его содержимое. «Какой ужас!» — сказал Грязнов. «Конечно, в фирме есть дубликаты, и все это можно восстановить, но...» Он жалобно посмотрел на Гурова. Тому все было ясно и без слов. В случае такого развития событий Грязнов немедленно вылетел бы с работы с репутацией законченного растяпы. «У нас еще осталось время», — успокоил его Гуров. «Мы постараемся сделать все, что возможно. Хотя если бы неизвестная нам группировка действовала по заданию конкурирующей фирмы, то на вашем кейсе можно было бы поставить крест». «А почему ты думаешь, что это не так?» — спросил Кричко. «Очень правдоподобно». «Уверен, что это не так». Никаких особых мер безопасности в фирме Владимира Леонидовича не предпринимали с самого начала. Обокрасть его можно было шутя и играючи. Он и глазом бы не моргнул, как остался бы без чемоданчика и даже не знал бы, в какой момент это случилось. «Совершенно верно», — печальным голосом подтвердил Грязнов. А тут был совсем другой случай. Во-первых, пасти его начали загодя в качестве приманки, подсунув красотку. Потом, когда он появился с багажом, его выманили из гостиницы и забрали кейс. То есть действовали расчетливо и продуманно, исключая возможные неожиданности. Во-вторых, если речь идет всего лишь о краже чемоданчика из гостиничного номера, то какого беса нужно было убивать Сумского, который даже слова нам доброго не сказал? А причина только одна. Сумской мог вывести нас на Анастасию, которую, видимо, хорошо знал. А вот ее нам видеть не положено ни в коем случае, понимаете? «Думаешь, она какая-то шишка в этой группировке?» — деловито осведомился Кричко. «Похоже на то», — сказал Гуров. «И поскольку больше никакой конкретики у нас в активе не имеется, все поиски сосредотачиваем на той же самой Анастасии. Согласны?» «Наверное», — робко ответил Владимир Леонидович, на котором Гуров остановил свой строгий, немигающий взгляд. «А вот вы все говорите в активе. А можно узнать, что в пассиве?» «Разумеется. В пассиве у нас уже перечисленные травмы личного состава», — сообщил Гуров. «Труп Сумского и слишком пристальное внимание, которое мы к себе привлекаем. Честно говоря, я не ожидал, что мы так здорово сразу засветимся». Но Гуров даже еще не предполагал, до какой степени они засветились. Главный и очень неприятный сюрприз ожидал его впереди, буквально в 5 метрах от дверей ресторана. Едва вся их компания высыпала на улицу, как тут же им навстречу двинулась до боли знакомая фигура. Гуров мысленно крепко выругался, хотя внешне не повел даже бровью. Игнатьев, бодрый, подтянутый, в небрежно распахнутом пиджаке, уже протягивал для рукопожатия свою железную ладонь и с непонятной улыбкой довольно въедливо всматривался в их лица.